В принципе, если рассуждать отвлеченно, клан Салауддина своим нынешним могуществом обязан мне. Во время ЧРВ Абдулла был фактическим хозяином Мехина. Асланбекову приходилось довольствоваться вторым местом в табеле о рангах и ютиться со своим отрядом в плохо оборудованном лагере в предгорье. Не ликвидируя тогда Абдуллу, черт его знает, чем бы все закончилось. Оба отряда были примерно равны по силе, и каждый претендовал на верхнюю ступеньку пьедестала почета. Так что Салауддин, по идее, должен целовать меня в засос, в разные места, за то, что я в свое время ухитрился соорудить непредвиденные обстоятельства, предотвратившие самый страшный по их шариату грех — межродовую войну. Ну, целуй меня, целуй. А нет, тутошняя публика поголовно страдает избирательной амнезией. Хорошие они почему-то моментально забывают, а плохое помнят вечно. Поэтому я прекрасно знал, что единственным знаком внимания, который меня могут здесь отделить за выдающиеся заслуги военной поры, будет снятие кожи живьем, с последующим публичным четвертованием, это в лучшем случае. Перспектива, согласитесь, не совсем приятная, а на взгляд цивилизованного индивида совершенно дикая. Однако я не в обиде на местных аборигенов за эту их маленькую слабость. У них есть на то веские причины. Чуть более года назад на центральной площади этого распрекрасного села исключительно благодаря моим потугам стояли несколько десятков носилок, прикрытых зеленым шелком. А тутошний мулла Хафизаддин читал за упокойную молитву. И хотя было это ужас, как давно, по здешним меркам, а выступал я тогда совсем под другой личиной, малюсенький процент вероятности того, что меня кто-то из здешних мог хорошо запомнить, место имел. Если бы Руслан прокатил нас с помпой по улицам села, как в предыдущих дружественных населенных пунктах, мне было бы очень грустно. Однако Руслан неожиданно свернул торжественную демонстрацию захваченных трофеев до минимума. Колонна проскочила на полном ходу к центру села и въехала в обширном подворье одного из богатых особняков. Ворота быстро захлопнулись, люди Руслана принялись сноровисто и без суеты заниматься неотложными делами. Машину упрятали в здоровенный гараж, пленных повели в небольшой домишко, притаившийся за высоким забором в глубине основного двора. Только шиферная крыша торчит. — Фома, со мной, — распорядился Руслан. Меня тут же отковали от лося и отконвоировали в хоромы хозяина. — Давай, звони своим корешам, — приказал Руслан, когда мы вошли в просторный зал, интерьер которого был несколько отягощен обилием персидских ковров и нагромождением разнокалиберной аудио-видеотехники. С некоторой растерянностью, осмотревшись по сторонам, я пришел к выводу, что все чеченские власть-имущие страдают манией беспорядочного стяжательства. В богатом изобилии импортной аппаратуры и дорогих предметов интерьера не прослеживалось даже отдаленного намека на какую-то упорядоченность. Короче, полное отсутствие стиля. — Хорошо живешь, Руслан, — пробормотал я, озадаченно переминаясь ноги на ногу у стеллажа с десятком разнообразных телефонных аппаратов, провода от которых, скрученные в единый пучок, убегали в стену. — Который рабочий? — Все, — царственно вымолвил Руслан, цапая с полки резного серванта одну из многочисленных бутылок и наливая в фужер какого-то ароматного напитка. — Дрянь не держим, все работают. Выбирай, какой нравится, и звони. Справочник на верхней полке. Примостившись на краешек кожаного кресла, я отыскал в справочнике код Липатова, загадал счастливое число и с замиранием сердца начал накручивать номер, заученный накануне операции. Коммутация совершилась на шестом наборе. Единицу до счастливого числа я не дотянул. «Ну, дядя Толя, не подведи!» — горячо взмолился я, слушая мирные гудки, раздававшиеся из трубки, и косясь на Руслана, который развалился в кресле напротив и внимательно наблюдал за моим телефонством. В принципе, на этот счет можно было бы и не беспокоиться. Полковник свое дело знал туго. В соответствии с разработанным планом, он должен был сразу после нашего убытия в зону прокатиться в Липатово и организовать подсадку на телефонную пару Санала, лепшего кореша, ныне усопшего Фомы. Это на тот случай, ежели кто из осведомителей Асланбековых в России сочтет необходимым проверить, действительно заложники звонят куда надо или маются дурью. И хотя для такого аса, как Шведов, данная пустяковина ничего не стоила, ничтожный процент провала все же имел место. Этот гадский процент всегда имеет место, даже в самых, казалось бы, беспроигрышных ситуациях, и пренебрегать им нельзя. В этом я неоднократно убеждался на личном опыте. Многие крутые ребята, которые пренебрегали в моих воспоминаниях, сейчас фигурируют не иначе, как с мрачной пометкой в скобках УАЕД и ЦН. «Слушаю», — раздался на том конце провода голос барина. «Получилось, получилось!» — ликующе крикнул кто-то у меня в голове. Украдко и облегченно выдохнув, я поинтересовался. «Санал дома?» «Дома, дома!» — обрадованно воскликнул барин. «А где же ему быть еще? Как сам?» «Бывало и получше», — пожаловался я. «Позови Санала, поболтать надо». Спустя несколько секунд я уже разыгрывал перед Русланом бытовую сцену общения двух закадычных друзей-бандитов, один из которых намертво сел в лужу, но изо всех сил тужится сохранить достоинство, убеждая второго, что, в общем-то, ничего страшного не случилось, прорвемся. «Они че там, совсем ебанулись?» — деланно раздражился полковник, выслушав всю информацию. «По 200 штук с носа. Ты им сказал, что они трупы? Что пусть лучше в нашу губернию больше не суются, бля, сказал?» «На части порвут. Мама, крикнуть не успеешь», — проинформировал я абонента. «Тебя бы сюда. Я бы поглядел, как бы ты тут запел. Короче, если через 10 дней бабок не будет, расстреляют». «Ну и где я вам такие бабки за декаду отгрохаю?» — поинтересовался Шведов после продолжительной паузы. «800 штук. Ха, вы, бля, деятели, ну вы даете!» «Пойди к нашему нотариусу, оформи доверенности», — посоветовал я. «Продавай нахер тачки, дома, сейчас это не главное. Будем живы, заработаем». Руслан одобрительно покивал головой. Сатрапы любят, когда их цитируют. «И не 800 штук, а 850. «С чего это?» — удивился Санал. — «Ты ж сказал по 200 с рыла». «С вовца 250, — пояснил я. — За гнилой базар». Руслан довольно хмыкнул и погладил себя по животу. «Ай да я, мол, юморист». «Не понял?» — вторично удивился Санал. — «Чего-то ты гонишь?» А он давеча хвастался, что самый богатый. Сдал я в овца. Что бабок у него тьма. Ну и вот. «Придурок!» — сурово заключил полковник. «Приедет, я ему ебальник набью, пидору. Отчима, а? Нет, ну ты посмотри. Слышь, ну а как я вашим родичам все объясню? Может, позвоните им, сами скажете? А то я припрусь, бля, и выдам. Здрасте вам, отдавайте ваши хоромы, а? Не, не стоит, мрачно выдавил я. Ну, как мы будем с ними разговаривать? Стыдно, такое западло. Не, ты у нас умный, давай как-нибудь сам. А мы тебе по гроб обязаны будем, ты ж только вытащи нас отсюда. Ладно, будем думать, — пообещал полковник. Будем думать. Когда и где? Когда и где будет обмен? — поинтересовался я у Руслана. Скажем. Руслан сделал неопределенный жест рукой. Пусть сначала соберет бабки, потом договоримся насчет условий. Но смотри, 10 дней — это максимум. Через неделю перезвонишь, спросишь, как дела, а там видно будет. Я потом тебе перезвоню, — сообщил я полковнику, — 5-6 дней. А когда уже бабки соберешь, там видно будет. Не нравится мне это, — досадливо пробубнил полковник. Ой, не нравится, неконкретные пацаны. И вообще, я никак в толк не возьму тут. Ну, какого фуя вы с ними связались? Ну, не дебил, а? Можно подумать, я с этого тащусь, — огрызнулся я. Че уж сейчас, поздно? Ты, это, добазарься с кентом, пусть поможет. Ну, пусть с тобой на обмен прикатит, ну, со своими пацанами при стволах, а то как бы не кинули при обмене-то. Я опасливо покосился на Руслана. Он только саркастически ухмыльнулся и покачал головою. «Когда бабки достану, тогда и поговорим», — недовольно ответил Шведов, давая понять, чтобы я не слишком-то резвился. «Пока че зря языком молоть. Насчет пацанов с волынами всегда успеется. Это не проблема. Ты там смотрите, не балуйте». «Ага», — согласился я, — «обязательно». — Ну, бывай, братуха.